А то что ж, один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется в сорных ящиках питания ищет. Насчет семи комнат, это вы, конечно, на меня намекаете, горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович. Шариков съежился и промолчал. Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали? 39 человекам. Тотчас ответил Барменталь. 390 рублей. Грех на трех мужчин. Дам, Зину и Дарью Петровну считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести. Хорошенькое дело, ответил Шариков, испугавшись. Это за что такое? За кран и за кота. Рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия. «Филипп Филиппович!» — тревожно воскликнул Барменталь. «Погодите! За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием! Это же нестерпимо! Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны! Кто убил кошку у мадам Полосухер? Кто вы, Шариков? 3-го дня укусили даму на лестнице!» — подлетел Барменталь. «Вы стоите!» — рычал Филипп Филиппович. «Да она меня по морде хлопнула!» — взвизгнул Шариков. «У меня не казенная морда, потому что вы ее за грудь ущипнули!» — закричал Барменталь, опрокинув бокал. «Вы стоите! Вы стоите на самой низшей ступени развития!» — перекричал Филипп Филиппович. «Вы еще только формирующиеся!» «Слабое в умственном отношении существо! Все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимую подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить». А в то же время вы наглотали зубного порошку 3-го дня, подтвердил Барменталь. Ну вот, гремел Филипп Филиппович, зарубите себе на носу, кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? Что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят, учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой? «Все у вас негодяи!» — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон. «Я догадываюсь!» — злобно краснея воскликнул Филипп Филиппович. «Ну что же, ну, Швондер дал! Да, он не негодяй, чтоб я развивался!» «Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского!» — визгливо и пожелтев крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. «Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина! Зина!» — кричал Барменталь. «Зина!» — орал испуганный Шариков. Зина прибежала бледная. «Зина, там в приемной... Она в приемной?» «В приемной», — покорно ответил Шариков. «Зеленая, как купорос. Зеленая книжка». «Ну, сейчас... «Полить!» — отчаянно воскликнул Шариков. «Она казенная! Из библиотеки! Переписка называется, как его? Энгельса с этим чертом! В печку ее!» Зина улетела. «Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку!» — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки. — Сидит изумительная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах. Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович, в свою очередь, отправил ему косой взгляд и умолк. «Ух, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг пророчески подумал Барменталь. Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник. «Я не буду ее есть».